Глава пятая. Катя. «Что? Он идиот? Или ударился сильно головой в детстве, а сейчас добавил? Как ему такое вообще могло прийти в голову? Мы с ним под одной крышей 2 недели? Да мы поубиваем друг друга в первый же день. Какое нахрен совместное проживание?» Он точно сдурел, раз его многострадальную голову могла посетить такая бредовая идея. Закипаю с полоборота и уже, видимо, остановиться не могу. Какой нахал мне такое предложить, поверить в это не могу. В моей голове такая глупость даже помещаться не хочет. А этот, даже не знаю, как его теперь назвать, сидит и скалится. Очень смешно, блин. Прямо обхохочешься и в штаны наложишь от радости. 24 часа в день, 14 дней. И я дам тебе эксклюзивное интервью. Только тебе и больше никому. Продолжает ухмыляться, сидя за столом. «Ага, разбежалась. Больше не могу терпеть. Сейчас ураган, который бушует внутри, вырвется наружу. Можешь засунуть себе в задницу и свое интервью, и свое предложение». «Да подожди ты, не кипятись». Парень встает, обходит стол и направляется ко мне. «Не приближайся», вытягиваю руку вперед. «Боишься?» Поднимает обе брови. «Достал уже глазки строить. Не ведусь я на твои ухмылки, улыбки и подмигивания бровями. Для своих баб прибереги свой арсенал соблазнения, урод недоделанный». «Еще чего?» Ухмыляюсь в ответ. А он стоит, пряча руки в карманах, и продолжает скалиться, глядя мне в глаза. Хорошо, хоть на грудь перестал пялиться, а то бесит меня нереально. «Так что тебя тогда смущает в моем предложении?» «Все!» Ору, больше не сдерживаясь. «Меня смущает все! Я не собираюсь жить с тобой ни под одной крышей, ни даже на одной улице!» «Чао, красавчик!» Разворачиваюсь, но не успеваю сделать и шага, как рука попадает в цепкие пальцы Артема. «Подожди!» Говорит спокойно и тянет меня за руку. Приходится повернуться к нему лицом. Его близость немного смущает, но думать рационально и разбираться в своих чувствах сейчас просто не могу. Злость до сих пор кипит во мне, рвясь наружу. «Говори». Стараюсь успокоиться, правда, у меня это плохо получается. Голос немного подрагивает, но в целом держу себя в руках. «По крайней мере, объясни, зачем тебе это надо». «Давай мы вернемся на свои места». Парень убирает руку назад в карман, продолжая смотреть мне в глаза. «И спокойно все обсудим». Его тон спокойно уравновешенный. И я сдаюсь. Иду к креслу, по дороге кидая сумку на диван, сажусь, принимая свою любимую позу, и наблюдаю, как Артем подходит к столу и опирается на него, складывая руки на груди. «Слушай внимательно». Он молчит, видимо, пытаясь успокоиться и собраться с бредовыми идеями, которые сейчас озвучит. «Я хочу, чтобы ты увидела мою жизнь изнутри, находясь все время рядом». Начинает, глядя куда-то поверх меня. «Сама сложила представление обо мне и моей жизни. После этого отвечу на все твои вопросы, какие еще останутся. И даже не буду смотреть заранее, что ты напишешь». Переводит взгляд на меня. «Уверен, у тебя все получится отлично». «Зачем тебе это надо?» Повторяю вопрос, так как ответ меня не удовлетворяет целиком и полностью. Его задумчивый взгляд и уравновешенный тон успокаивают, но я не расслабляюсь. Чувствую, будет какая-то подлянка. Даже поспорить могу, что Вишневский что-то задумал и своей речью просто заговаривает мне зубы. «Во-первых, ты избавишь меня от постоянных домогательств женского пола». Усмехается. «Сильно достают?» «Умеренно. Но однообразие уже напрягает». «А во-вторых?» «Ну давай же, красавчик, озвучь свою пакость». «А во-вторых?» Он отлепляется от столешницы и демонстративно идет к своему креслу, делая паузу в нашем диалоге. «Хочу, чтобы ты побывала в моей шкуре». Садится и поднимает на меня взгляд. «В смысле?» Не совсем понимаю ход его мыслей, но уверена, сейчас он выдаст истинную причину своего коварного плана. «Представим тебя моим личным помощником». Опять усмехается. «Девушка из периферии, жить негде. И я, как благородный рыцарь, предоставил тебе жилье». По-моему, он очень доволен собой и своими бредовыми идеями. «Покажемся вместе в обществе. и все решат, что у нас с тобой роман. То есть, что мы спим вместе. Закипаю снова, скидывая ногу с ноги, подаваясь корпусом вперед. Да, выдает этот негодяй, и улыбка расползается на весь его фейс. Но ведь это неправда. Шиплю, готовая кинуться на него с кулаками, зарядить нахалу в глаз или в ухо, лишь бы выплеснуть всю скопившуюся внутри негативную энергию. «Конечно, неправда», — смеется. «Вот интересно, что в этом всем он находит смешного?» «На втором этаже 8 спален. Крайняя от лестницы моя. Ты можешь выбрать любую. Каждая оборудована отдельной душевой, мини-гардеробной и телевизором с кроватью. В некоторых даже балкон имеется». Парень делает паузу. «Но кто тебе поверит, что ты, живя в моем доме, со мной не спишь?» «Ах ты!» Медленно встаю, метая в него искры. А в ответ улыбка на пол лица и смех. Тяжело вздыхаю. «А думаешь, легко рейтинги кому-то поднимать? Вот ты и попробуешь, как это, быть курицей, несущей золотые яйца. Так, кажется, ты меня назвала в своем гребаном журнале». Теперь закипает и Артем. «Вот, полюбуйтесь, его истинное лицо. Знала же, что подлянку готовит, но не думала, что так жестоко. Какая же я все-таки нехорошая девочка. Оскорбила поймальчика, задела за живое и погубила репутацию». «Не думала, что ты до такого можешь опуститься». Подхожу к дивану и молча беру сумку, поворачиваясь к парню спиной. «Выбирай сама, каким способом будешь повышать рейтинги своим коллегам». Затылком чувствую его взгляд, полный ненависти и злости. Теперь усмехаюсь я, правда, парень этого не видит. «Или в суде, или под одной крышей со мной. Два раза я не предлагаю». Резко разворачиваюсь, в очередной раз впиваясь в него взглядом. «Ладно, красавчик, загнал в угол. Только ты еще не знаешь, на что я способна. И даже не догадываешься, какой я бываю в гневе. Но сейчас последнее слово все равно останется за мной, уж будь уверен». «Допустим, я соглашусь на твое предложение». Он продолжает меня сканировать. «Допустим», делаю акцент на слове. «Тогда у меня тоже будут условия». Он поднимает обе брови в немом изумлении. «Говори», спокойно произносит, но вижу, что взбешен моей наглостью. «Еще бы, как я посмела. Он делает мне царское предложение, а я условия выставляю, хотя должна прыгать до потолка от такой новости. Во-первых, чтобы я никаких баб не видела и по ночам не слышала стоны за стенкой». «Сама хочешь попробовать?» «Перебьешься», — говорю грозным тоном. «А во-вторых», — разворачиваюсь и иду к выходу, выдерживая паузу. Останавливаюсь возле двери и поворачиваю только шею, чтобы видеть его изумление. «Ты дашь мне покататься на своем спорткаре?» «Сдурела?» Его глаза округляются, а на моем лице расцветает улыбка. «Только так и никак иначе», — подмигиваю. «При условии, что я соглашусь». «Завтра в 8 утра жду тебя с вещами», — шипит в ответ. «В 9:30 выезжаем на работу. У меня совещание. Если к этому времени тебя не будет...» «Значит, в 11 встречаемся в суде». И я с победной улыбкой делаю ему ручкой, открываю дверь и выхожу в коридор. Зажмуриваюсь и глубоко вздыхаю. Задерживаю воздух в легких и очень медленно выпускаю наружу. Улыбка сползает с моего лица. Черт, кажется, я влипла всерьез и надолго. Бегу к машине, на ходу не замечая изумленных взглядов домработницы и охраны. Я взбешена до невозможности. Нет, не так. Злость и ненависть к этому негодяю захватывает меня целиком и полностью. Сажусь за руль, но руки дрожат. Даже не могу попасть ключом в замок зажигания. Швыряю ключи на соседнее кресло, откидываюсь назад и закатываю глаза. Надо успокоиться и взять себя в руки. Не хватало еще в таком состоянии в аварию попасть, а все из-за этого упыря, чтобы ему пусто было. Беру сумку, достаю мобильник и набираю номер Дарины, зная, что сегодня она целый день дома, в отличие от Аньки, которая заменяет кого-то в своем автосервисе. «Не занята?» – спрашиваю, когда Дарина после 4-го гудка берет трубку. «Чем я могу быть занята в выходной день?» Даже на ее банальные вопросы не реагирую. «Сейчас приеду», Выдыхаю, забыв, что моя подружка-следователь и знает меня как облупленную. Что случилось? Чего и следовало ожидать. Расскажу при встрече. Нажимаю сброс, иначе Дарина замучает меня своими расспросами раньше времени, и я опять выйду из себя. Немного успокоившись после короткого разговора с близким человеком, завожу мотор и плавно трогаюсь. В связи с выходным днем дороги практически пустые, поэтому добираюсь к дому подруги в рекордно короткие сроки. Она открывает дверь в одном халате. Могла бы и переодеться. Целую ее в щеку, проскальзывая мимо девушки в квартиру. «Нафига?» Она закрывает дверь и следом за мной заходит в кухню. «Дай закурить». Плюхаюсь на стул возле окна. «Чего?» Глаза Дарины вылазят из орбит. «Сигарету дай. Знаю, что у тебя есть». Смотрю на нее, точнее, на ее изумление от моей просьбы. «Последний раз видела тебя с сигаретой в 11 классе, когда ты оплакивала свою несчастную любовь». Кривлюсь от ее слов, так как эти воспоминания мне неприятны. «А моя мама спалила нас и дала нам обоим по шее». «Обеим», — машинально поправляю. «Не умничай». Дарина достает из шкафчика пачку, одну сигарету протягивает мне, вторую подкуривает сама. «Что случилось?» «Выпить дай». После первой затяжки голова закружилась, но я упорно продолжаю успокаивать нервы таким способом. «Ты за рулем не пьешь». Строгий тон подруги не терпит возражений. «Сейчас кофе сделаю». Поворачивается к разделочному столу и нажимает кнопку на электрическом чайнике. Мы молчим, пока Дарина насыпает в чашке кофе и сахар, а также ждет, когда закипит вода. Пока делает напиток, я выкуриваю сигарету, а когда перед моим носом ставит кружку с исходящим оттуда дымом, тянусь к пачке за второй. «Ай!» — кривлюсь, когда подруга бьет меня по руке. «Полегче!» «Угомонись!» — садится за стол. «А теперь рассказывай. И давай сразу с подробностями. Сама знаешь, что все равно вытяну из тебя всю подноготную». «Этот урод Вишневский загнал меня, как мышь, в клетку!» Тяжело вздыхаю, а Дарина начинает смеяться. «Неужели, Миланская, кто-то смог тебя загнать?» Продолжает ржать, как конь. «Слушай, Громова, ты бы завязывала со своими шуточками!» Грублю в ответ. «Этот олух надо мной издевался полчаса, то улыбаясь, то ухмыляясь от своей гениальности. А теперь еще ты тут давай, добей меня!» «Ладно, извини». Дарина вытирает выступившие от смеха слезы. «Че хочет?» «Хочет меня унизить. Точнее, показать, как я его обидела, бедного несчастного, и предлагает побывать в его шкуре». «Я вроде умная, но ни хрена не поняла из твоей речи. Давай еще раз. Чего хочет Вишневский?» «Позвонил Сергеичу, сказал, что хочет дать интервью нашему журналу. Точнее, мне лично». Делаю глоток кофе, обжигая язык, но боли не чувствую. «Предложил встретиться. Я сегодня к нему приперлась». «Пока не вижу криминала». Дарина кривит губы. «Этот урод предложил мне на выбор или суд, где он выльет ушат грязи на меня, и тогда прощай, Москва и вся моя карьера, либо...» Делаю паузу. «Даже говорить об этом не хочу». «Ты уж как-нибудь сформулируй свою мысль». Пьет кофе, не спуская с меня глаз. «Я должна буду переехать к нему на 2 недели». «Зачем?» Дарина удивляется, ставя кружку на стол. «Ну как же!» — восклицаю, поражаясь недогадливости подруги. «Таким образом он мне мстит. Живу с ним в одном доме. Представит меня как свою помощницу, и все решат, что я с ним сплю. Попробуй потом докажи, что это неправда. Даже, говорит, в свет тебя выведу и покажу всем, как обезьяну в клетке». «Это я все поняла», — девушка кивает головой. «Ты-то чего бесишься?» «Думаешь, жажду побывать на месте обезьяны? Припишет еще роман с этим упырем, оно мне надо?» Подружка пьет кофе, смотрит в окно мимо меня и молчит. А я разглядываю ее, пытаясь угадать, что у этой роковой красотки на уме. «Катя, ты вроде умная, а вроде и дура», — наконец-то изрекает девушка. «Ты так говоришь о нем, как будто тебе припишут роман с каким-нибудь сантехником, вечно пьяным и неадекватным. Посмотри на это с другой стороны. Звезда интернета. На ближайшие 2 недели живешь с одним из самых завидных женихов нашего города, и не только». Дарина поднимает указательный палец вверх. «Вот скажи мне, кто-нибудь может похвастаться тем, что жил в доме у Артема Вишневского?» «Не припомню», — тру пальцами виски. «При этом, как я понимаю, он и сам не против сплетни распустить и подтвердить, что у вас роман», — продолжает подруга. «А ведь она права. Если правильно эту новость преподать, то можно поднять свой собственный рейтинг выше небес. Как-то я сразу об этом не подумала. А все потому, что рядом с этим грубияном я перестаю трезво мыслить. Только злость. И нервы сдают от его ехидных улыбочек и приказного тона». «Как-то я об этом не подумала». «Вот и подумай на досуге». «Кстати, красавчик?» Поднимает одну бровь. «А то!» Усмехаюсь в ответ. «Правда, бесит меня неимоверно. Чувствую, поубиваем мы друг друга под одной крышей». «Или ты в него влюбишься». Ехидная улыбка появляется на лице моей подруги. «Ненормальная?» Кручу у виска. «Я его ненавижу, особенно после сегодняшнего». «Знаешь, как говорят, что от ненависти до любви...» «Один удар в глаз», заканчиваю вместо Дарины. «Выкинь эту чушь из головы». «Переедешь?» «Придется», вздыхаю. «Посмотрим, чья возьмет. Не в суд же с ним идти на самом-то деле. Он меня еще плохо знает». Дарина молчит, глядя на меня, ехидно улыбаясь. «Мне вот очень и очень интересно, что они все сегодня такого смешного находят в моей физиономии?» Один скалился, другая ехидничает. Достали уже, никакого покоя от них нет. «Знаешь, что я думаю?» — изрекает, наконец, подруга. «Тебе нужен такой мужчина, как Артем Вишневский». «Ага», — перекривляю ее. «Как собака палки. Прямо сплю и вижу, как он мне нужен». «Зря ты так». Вижу, что Дарина недовольна моими язвительными ответами. «С твоим характером». «Можно подумать, твой лучше», — нагло перебиваю. «Не хочу ничего слышать ни о своем вспыльчивом нраве, который многим не приходится по душе, ни о своей стервозности, которая бесит некоторых, ни о чем другом в этом роде. Я такая, какая есть, а кому не нравится, могут катиться на все четыре стороны». «Даже спорить не буду», — соглашается девушка. «Но над моими словами подумай. Может, он не так плох, как ты о нем думаешь?» «Посмотрим». Встаю, направляясь к выходу. «И звони постоянно». Дарина целует меня в щеку уже на пороге, когда я застегнула босоножки. «Приду на выручку. Хочешь, посажу его за принуждение к сожительству». «А есть такая статья?» «Нет», усмехается. «Но что-нибудь всегда можно придумать». «Пойду и я подумаю». Прощаемся, и я покидаю ее квартиру. На душе после разговора с Дариной становится немного спокойнее. Но все равно злость еще теплится в моей душе. Чувствую, завтра утром она вырвется наружу. Прямо в трехэтажном особняке Вишневского. Еду домой на ходу, придумывая свой собственный план мести. «Хочешь поиграть со мной, красавчик?» «Ну что ж, давай попробуем».